жизнь всего одна. И мне сейчас кажется, что никакой успех не стоит вранья, уступок себе и своему таланту. Он благодарный человек и не стал мешкать с ответом. Написал приблизительно так. «Спасибо, Ефим. Есть конкретные цели и задачи, они пока в этом сегменте. Я умываю руки. Я не постигаю этих целей и задач. Я знаю, что другого сегмента уже не будет». Пока строчил пост, пришла приписка от Натальи. «Ну вот поэтому Янковского провожала страна, а их никто не вспомнит. Пустые они. Но ведь неправда». 8 сентября 2003 года. Сочи. Я никак не мог вынырнуть из тяжелого и бездонного сна, в котором мучительно барахтался целых полчаса, затонув в нем сразу после того, как мы расправились с форелью. Скорее всего, мстительная душа погибшей рыбки затащила меня в паршивый актовый зал, залитый дневным светом, и вытолкнула на неосвещенную сцену, заставив исполнять наизусть для неожидавшей меня публики новые монологи, которые я читал с листа Толику и Натальи во время обеда. Мне запомнились несложные фабулы свежих эстрадных безделиц еще во время чтения. Но теперь, во сне, я почувствовал, что не в силах восстановить, собственно, то, чем поддерживался смех в этих опусах. Зрители, естественно, скучали, как во множестве других похожих снов. Но в этот раз избавление от муки моего страдальческого беспамятства вышло от одной сумасшедшей, которая в звенящей тишине сказала «Ну, хватит!» и решительно двинулась к сцене. Дама сидела во втором ряду. Я это отлично запомнил из-за того, что пытался адресоваться ей во время выступления и даже встретил выраженное участие в остановившемся на мне взгляде. Поднимаясь по ступенькам с правой стороны, она сняла с себя кофту и блузку, внезапно обернулась. Безобразной голой старухой стала вышагивать навстречу мне, словно дефилируя на подиуме. Я толком не успел постичь ее намерений, на мой счет, хотя у меня мелькнула мысль о несогласии во вкусах, как застала обезумевшую тетку в объятиях приземистого пожилого милиционера, поджидавшего ее на середине сцены. Поспешив за кулисы, я загадывал на ходу, что успею пробежать глазами невыученные тексты, но, видно, кульминация сновидения совпала с его концовкой. Я лежал, не шелохнувшись, минут 10, припоминая заодно недавно виденные сны. Один приснившийся мне по дороге в Таллин сон, в котором продюсер Достман угрожал через меня Толику, что в апреле за ним придут летчики, и другой — рижский сон, в котором наш домик в Юрмале накрыл осенний листопад, и красота этой картины была похожа на бедствие. Спросонья, я был готов распознать в этих сюжетах настоящую угрозу моему будущему, особенно в мрачной клятве продюсера заслать по весне каких-то летчиков к Толику. Но погожий день в Сочи вернул меня к солнцу и чистому воздуху, я отдышался на балконе, я затем не мешкая расчехлил свой новый ноутбук, впервые отправившись со мною в дальнюю дорогу. 1975 год. Когда мы жили в Белоруссии, у нас у всех были синие трусы. Бабушка гонялась за курами, кричала на них по-еврейски. Куры не понимали, носились по всему двору. Элик говорил, что куры — птицы, умеют летать. И я видел, как летали, садились на заборы, через дырку в заборе перебегали к Фиме Чернику, а у того и свои куры были. Фима писал в огороде, говорил, что лук от этого лучше растет, что самый полезный лук со стрелкой, он описанный лук съедал, и яблоки с косточками съедал, говорил, ерунда, переварится, даже черенки от яблок съедал. Дом в Юрмале купили, профессора уж не было в живых, жила его вдова, тоже, правда, дышала на ладан. Лестница на второй этаж была с мощными перилами, мы ее укоротили. Построили лестницу со двора. Она врубалась в апсиду, а старая лестница заворачивалась в нее внутри. Камин в большой комнате разобрали и выбросили, комнату разградили пополам, получилась спальня, еще одна наша с Эликом комната. Пристроили веранду. Дом стал неказистый, причудливый. И этого не будет, и этого не будет. Домика за дамбой не будет.